Послание к евреям. Некоторые люди думают, что Библия не совсем интересная книга для чтения, и что она очень скучная, но верно противоположная. Многие интересные события записаны в Писаниях, и фактически их можно назвать захватывающими повествованиями великой важности. Конечно, Библия имеет гораздо большее значение для человека, который принимает ее как Слово Божие и как богодохновенное Писание. Понятно, что значение Библии не всеми одинаково ценится, потому что она написана в основном для тех, кто уповает на Бога. И действительно, до тех пор, пока человек не примет ее вести, ее способа спасения во Христе, она имеет для него очень маленькое практическое значение. Но имеются некоторые места, которые служат как интересные вызовы для каждого из нас. Наше изучение сегодня основано на месте, которое относится к местам, интересующих каждого человека. Однако мы надеемся, что оно станет духовно ценным для нас во время изучения его. Мы опять обратимся к посланию к евреям 11 главе и прочитаем повествование о вере Моисея, начиная с 23 по 27 стих. «Веруй, Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Веруй, Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Израильтяне место пребывания на родине в Палестине обитали в египетской стране. Они были в рабстве египетских управителей. Но египетских управителей тревожило то, что они быстро размножались. По этой причине царь-фараон повелел, чтобы каждого еврейского младенца мужеского пола бросали в реку. Это был метод ограничения увеличения израильского народа. Там, в одной стране, пребывало 2 народа. Фараон охотно употреблял израильтян для блага своего народа. Но он не переносил быстрого роста Израиля, особенно когда народ становился настолько большим, что он не мог полностью контролировать им. Но будем помнить, что израильтяне не были просто другим народом. Они были народом Божиим, и Бог заботился о том, чтобы они не были уничтожены, но чтобы пребывали и размножались. Итак, мы читаем, что чудное повествование, как Бог действовал через веру одной семьи к окончательному спасению целого израильского народа. Для исторических данных этих событий мы должны обратиться к книге «Исход» 2 главе. Прочитаем первых 10 стихов. «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могли долее скрывать его, взяв корзинку из тростника и осмолив ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставили в тростнике у берега реки. А сестра его стояла вдали, наблюдая, что с ним будет. И вышла дочь фараона на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Во-первых, мы видим веру родителей Моисея, которая была очень практической. Они скрывали Моисея 3 месяца, так долго, как могли. Смертным приговором над его головою по повелению фараона Моисей хранился, потому что его родители приняли смелые шаги веры. Без сомнения, они спрашивали самих себя: «Как спасет Бог человека, осужденного на смерть?» Тогда они подумали о Ное и о его ковчеге. «Мы поступим так, мы сделаем маленький ковчег», — они сказали. «Мы опустим Моисея в реку, как повелено фараоном, но мы положим его сначала в ковчег. Мы поставим ковчег между им и водами смерти, и мы будем верить Богу, что он совершит для Моисея, что он сделал для Ноя». Они обратили внимание, что Моисей был прекрасным детем, стих 23. Слова «прекрасное дитя» можно применить в физической и моральной красоте. Было что-то чрезвычайное относительно хорошего вида Моисея, что вера его родителей превратилась в сильное убеждение. Это был ребенок судьбы. Это был интересный факт, что эта лучшая личная красота Моисея позже растопила сердце дочери фараоновой, которая нашла его и заставила ее сохранить младенца и воспитать его как своего собственного сына. Родители Моисея действовали с великой личной смелостью. Наш текст говорит, что они не устрашились царского повеления. Понимаем ли мы это в абсолютном смысле? Если это было так, то почему они открыто не противились царскому повелению? Фактически они боялись, в естественном смысле, но вера была больше страха. Имелось достаточно количество страха, чтобы принять ребенка. Но это не было такого рода страх, который устранял их от их посвящения. Вера не призывает к отвержению от разумных предостережений, но к твердому посвящению и к боговдохновенной цели. Не было легко противиться царскому повелению, но Амрам и Яховед были созданы из вещества творящего мучеников. Вера их изгнала страх. Они взирали на большего царя, чем фараон. Они были посвященными и преданными Божьей цели. Таким образом, они торжествовали над этими опасностями мира. Это является великим поучением для еврейских верующих, которым первоначально было написано послание к евреям. Вы помните, что они были вынуждены решить, идти или не идти со Христом, встречая возрастающее сопротивление. Это также великий урок для нас сегодня. Господь дает нам примеры для нашей победы и поощрения. Родители Моисея могли поддаться давлению и с личной болью и слезами могли бросить свою малютку крокодилам в Нил. Но они не бросили, они игнорировали опасностью. Еврейские верующие христиане прежних веков и мы сегодня должны дерзать за Христом, как родители Моисея дерзали за их ребенком, когда мы уповаем на Бога и знаем Его цели. Вера Амрама и Яховеды обеспечила жизнь их ребенку и еще больше. Она объясняет жизнь веры Моисея после 40 лет пребывания в египетском дворце. Мы не можем сказать, что вера наследственная, но вера родителей имеет способ привиться к ребенку и найти собственные выражения в его или ее жизни. В священных писаниях и биографиях на полках вы можете найти бесчисленные примеры великих мужей веры, которые продолжали просто верить, как их родители. Тимофей в Новом Завете является великим примером этого. Первым великим выражением веры Моисея был акт его отречения. Послание к евреям 11 главе 24 стихе сказано, что он пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Когда он сделал этот шаг? Наш текст говорит, когда пришел в возраст. Другой перевод говорит, когда он стал взрослым человеком. Однако слово в оригинале имеет общее значение «великий». Оно может означать «великий по размеру» и «великий по силе достижения». Интересно заметить, что в книге «Деяний святых апостолов» 7 главе в 22 стихе сказано: «И научен был Моисей во всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Во свете этого выражения мы можем перевести это предложение. «Верую Моисей, когда он стал великим, отказался называться сыном дочери фараоновой. Он был ученым, известным оратором, он был человеком действий, но он также был человеком веры». Унываете ли вы? Ободритесь. Как Бог был с Моисеем, он также будет с вами. Но помните, Моисей был мужем веры. Он верил Богу. Мы тоже должны верить Господу. Аминь.